Друзья, поскольку было объявлено, что будет беседа, беседа предполагает и ваше участие. Поэтому по некоторым вопросам я буду задавать вопросы. Вам тоже придется отвечать на некоторые вопросы, во-первых. Во-вторых, сегодня я только начну эту тему. Эта тема очень большая. Называется «Взаимоскрепляющие связи». Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 и 16 стихи. Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 и 16 стихи. «Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». И еще послание к Колоссянам, 2 глава, 18 стих. Колоссянам, 2 глава, 18-19 стихи. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Братья и сестры, основная, как бы ключевая мысль, взятая из этих текстов, это взаимоскрепляющие связи. Братья и сестры, церковь – это собранные вместе, возрожденные от Духа Святого, отделенные от мира, имеющие общение друг с другом. Поэтому у нас нет такого понятия, как радиоцерковь, нет такого понятия, как интернет-церковь. Есть церковь – это люди, которые действуют, то есть, которые общаются между собой при действии в свою меру каждого члена. Это не церковь, когда люди лежат на диване и слушают проповеди, это не церковь. Церковь – это живое общение возрожденных людей, отделенных от мира, которые действуют на приобщение, приращение тела для созидания самого себя в любви. Когда я готовился над этой темой, друзья, я для себя поставил несколько вопросов. В частности, я эти вопросы хотел бы для вас обозначить. На некоторые из них мы сегодня успеем дать ответ, на некоторые не успеем, но я хотел бы этими вопросами побудить вас тоже к некоторым размышлениям. Я был в сибирском объединении, и мне говорят, у нас есть в Сибири одна церковь, где 70 братьев. И если вопрос о служении, о рукоположении любого из этих братьев служитель поставит, то к любому брату 70 человек будет 100% расположение. Я говорю, неужели такие церкви еще есть? Мне захотелось побыть в этой церкви, и я вскоре оказался в этой церкви. Братья и сестры, это церковь Анжеро-Суженск. И я узнал, что такого единомыслия можно было достигнуть только благодаря тому, что там больше 40 лет совершал служение верный служитель, верный пастырь Церкви Христовой Борис Яковлевич Шмидт. Братья и сестры, я так понимаю, что нормальное состояние церкви – это вот это, тишина, единомыслие, единодушие. И это достигается при действии определенном. Какие действия содействуют этому процессу? То есть два процесса. Процесс общения и процесс разобщения между членами тела. И эти два процесса, они действуют как бы параллельно. Какие действия содействуют этим процессам? Общению и разобщению. Само по себе общение получится, если не действовать, ничего не прилагать, никаких усилий. А разобщение получится? Получится. Так вот, друзья, оказывается, и для общения, и для разобщения нужно прилагать некоторые усилия и некоторые действия. Одни действия ведут к взаимоскрепляющим связям, а другие связи они разобщают. Второй вопрос. Вот положение наше в теле Иисуса Христа, оно предполагает новые отношения между членами тела Иисуса Христа. Вот отсутствие правильных отношений приводит общину к духовному кризису. У членов церкви может, вы знаете, не быть грехов, но в то же время между ними может не быть и правильных отношений. Отношения могут быть испорчены. Церковь болеет, рост прекращается, отделение. Если угрызаете, съедаете, бойтесь, как бы не были истреблены друг другом. То есть грехов нет, или очищение в церкви проходит, никаких грехов нет, за что кого можно было бы отлучить, но отношения до конца испорчены. Братья и сестры, отношения правильные так же важно, как и хранить себя неоскверненными от мира. То есть грехов нет, но если нет правильных отношений в теле Иисуса Христа, то, друзья, эта церковь непривлекательна, а в этой церкви останутся одни бабушки, а молодежь разбежится, эта церковь не умножается, и Писание очень много говорит о том, какие должны быть отношения. Отношения между супругами, отношения между молодыми и старыми, между наставниками и наставляемыми. Как правильно выстраивать правильные отношения? То есть взаимоскрепляющие связи, они касаются как раз области отношений, и этому посвящено очень много в пасторских посланиях. Это еще один вопрос для размышления. Что мы должны прилагать, какие действия, какие старания по отношению вот как членов церкви, для того, чтобы выстраивались в теле Иисуса Христа отношения, в котором написано, что для созидания самого себя в любви. Правильные отношения. Бывают отношения такие, что брак не состоялся, развелись супруги. Нет измены, нет греха, отношения неправильные, да? И брак не состоялся, семья разрушилась, церковь разрушилась, деление за делением и тому подобное, угрызают, съедают. Если церкви привлекательны, которые растут, единомыслие, а есть отношения такие, что грехов нет, но отношений правильных нет. Так вот, как это все правильно выстроить? Я, друзья, что еще заметил? Что Христос, Он полнота благодати и истины. У Него была истина, но у Него были и правильные отношения. И вот посмотрите, как все сбалансировано у Христа. Он разжигает огонь, приготавливает печеную рыбу, приглашает их погреться к костру, накормил их. Это отношения. А потом истина. Любишь ли ты меня? Отношения. Два человека убегают в Эммаус, уходят. В их душе борьба, бурлит все. А мы надеялись было, что он есть тот. Друзья, он присоединяется к ним, вычерпывает эти все мысли, открывает им Слово Божье, загорается в них сердце, и люди, которые разобщились от братьев, то есть они шли от общения к разобщению, они разворачиваются и идут к общению, опять к взаимоскрепляющим связям. Говорят, не горело ли в нас сердце? Вот такие, друзья, вопросы у меня были для размышления, когда я думал об этой теме. Но это все во вступлении. Хотел бы обратить внимание, что в Ветхом Завете, в Скинии, все указывало на правильное отношение или на устройство церкви. Вот давайте откроем три текста Писания. Исход, 27 глава, 17 стих. Исход, 36 глава, 37 и 38 стих. Исход, 38 глава, 17 стих. Братья и сестры, вопрос, какая ключевая мысль в этих трех стихах? Связи, какие связи? Связи соединены с связями из серебра, и связи их из золота. Братья и сестры, столбы, без столбов невозможно было бы иметь бы всю эту скинию. Все держалось на столбах. Мы с вами как столбики, но не сами по себе. Мы связаны связями серебряными и золотыми. На что это указывает? Что является прообразом этих серебряных и золотых связей, которыми связаны эти столбики, а? Кровь Иисуса Христа. Написано, не тленным серебром или золотом искуплены в отсуетной жизни, преданной от отцов, но к драгоценной кровью Христа. Мы, братья и сестры, вечные родственники. Мы не сами по себе. Наше родство в крови Иисуса Христа намного важнее и дороже, и ценнее, чем родство по плоти. Если человек неверующий, даже самый близкий и родной, он дальше, чем тот, кто родной по крови Иисуса Христа. И многие из вас это на себе испытали. Родство по крови Христа намного важнее, намного ценнее. Христос говорит, вы, кто отец, кто мать, кто брат, кто сестра, исполняющий слово мое, вот мне брат и сестра и мать. Братья и сестры, вот эти связи золотые и серебряные, мы связаны. Я так думал, братья и сестры, что если бы крючки и связи были железные, железо ржавеет. Если бы они были из веревок, то веревки горят. А вот серебро и золото коррозии не поддается. Ничто не может изменить время, времени не подвластно это родство, вот которым мы соединены. Мы связаны, мы не сами по себе. Старенькие и молодые. Казалось бы, а какой интерес у молодых со старенькими людьми время проводить? Братья и сестры, а какой интерес? Мы связаны вот этими крючками и связями золотыми и серебряными. Связи. Это все является прообразом тела Иисуса Христа, взаимоскрепляющие связи. Братья и сестры, размышляя над этой темой, я нашел, что есть связи, которые взаимоскрепляют тело Христово, а есть такие связи, которые разобщают нас с телом Христовым. Будучи членами, начинается процесс разобщения. И вот я бы хотел бы сначала перечислить те связи, которые содействуют взаимному скреплению. То, что нас еще сплачивает ближе, то, что делает церковью евангельского типа, делает церковью сильной, единодушной, единомысленной, благословенной, способной оказывать влияние на окружающий мир, чтобы в этой церкви было уютно и стареньким, и молодым, и малым, и старым, всем из любого сословия и так далее. И вот я бы хотел бы перечислить эти взаимоскрепляющие связи, братья и сестры. Первая книга Царств, 25 глава, 29 стих. Братья и сестры, эти слова сказала в свое время Авигея Давиду. И я бы хотел бы из этого слова выделить особую мысль. «Душа Господина моего будет завязана в узле жизни у Господа». Вот такая связка с Господом. Несокрушимая, живая связь со Христом, с главою церкви. Душа Господина завязана в узле жизни у Господа, братья и сестры. Вот эта связь, которая делает нас сильными, необоримыми, побеждающими все, и мир, и грех, и напасти, и беды, и бедствия, стабильными при всех обстоятельствах. Связь со Христом. Мне было очень приятно узнать на похоронах Дмитрия Васильевича Минякова такую историю. Недавно были похороны, месяц тому назад, и мне там на похоронах рассказали о его жене. Она умерла давно, лет 25-30 тому назад. Она прожила короткую жизнь, родила 10 детей, из которых 5 в живых только остались. Она много перенесла скорбей, учитывая, что Дмитрий Васильевич 15 лет провел в вузах, 15 лет на нелегальном положении, всесоюзный розыск. И вот однажды одна волшебница, она своими чарами решила навести на нее порчу. Одну что-то сделать злое для его жены. Антонина, забыл ее по отчеству как, Минякова Антонина, по-моему, Михайловна. И вы знаете, она много сеансов провела, чтобы сделать зло жене служителя, жене узника, страдальца. А потом эта волшебница признала: «Сильная у тебя вера, твоя душа завязана в узле жизни у Господа, ничего сделать не могу». Друзья, ничего не смогут все силы зла сделать злого нам, если наша душа завязана в узле жизни у Господа. Эта связь, друзья, со Христом, она настолько мощная, настолько сильная. Господь говорит: только глазами твоим будешь видеть возмездие нечестивым, но к тебе не приблизится. Ибо ангелам своим заповедат о тебе, охраня тебя на всех путях твоих. Братья и сестры, для служителей 60-х годов страх потерять главенство Христа был большим, чем страх умереть. Они настолько боялись потерять вот эту связь со Христом, чтобы Господь перестал быть главою церкви, вот понимая так, что если Господь пойдет с нами, то нам обеспечена 100% победа. Они смерти не боялись, они боялись потерять Бога присутствие, вот эту связь с Богом. Я помню, мой папа из лагеря, из Омского, писал в письме такие слова. Это были трудный для него период, когда его из штрафного изолятора одного переводили в другой. 15 суток, 15 суток, 15 суток. Только один день побоют в бараке, опять 15 суток. И вот он за полгода больше 100 суток провел в штрафном изоляторе. И он тогда из этой камеры написал нам письмо, что если мои узы прославят тебя, Господи, больше, чем свобода, то зачем мне свобода? Если мои страдания прославят тебя больше, чем проповедь на свободе, то зачем мне свобода? Если моя смерть в тюрьме прославит тебя больше, чем жизнь, то зачем мне жизнь? Вот, друзья, что значит душа завязана в узле жизни у Господа. Зачем мне жизнь без Христа? Зачем мне свобода без Христа? Зачем мне все это, если ценой Бога присутствие? Люди, боящиеся Бога, они смерти не боятся, они Бога боятся, они греха боятся, они боятся потерять эту, чтобы их душа выпала из этого узла жизни у Господа, друзья. Вот эта связь, которая делает нас побеждающими, необоримыми при всех обстоятельствах. Друзья, написано о том, что трое юношей, Сидрах, Мисах и Авденаго, они, прежде чем были брошены в раскаленную печь, они были связаны. Но они такую связь со Христом имели, что их бросили связанными, а они ходили посреди печи не связанными, свободными. Братья и сестры, связь со Христом нас делает свободными от всяких связей. Чем бы нас... Вот один брат, помню, освободился, Иисус говорит, со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на свободе тюрьма. Братья и сестры, чем бы ни связывал мир христианина, если его душа завязана возле жизни у Господа, он свободен и в огненной стихии. Он поет песнь, они пели песнь, и царь говорит, не троих ли мы бросили в печь, а не вижу четвертого, подобного Сыну Божьему, не связанными. Братья и сестры, свобода к нам пришла не в 91-м году, не в момент перестройки, когда вся страна праздновала тысячелетие крещения Руси. Свобода к нам пришла в условиях несвободы в 61-м году. Нас связывали, а мы были со Христом не связанными, свободными. Свобода творчества, свобода мысли, свобода поэзии. Вот вспомните только песни, которые написал Николай Петрович Храпов. «Сердца молодые пусть будут в биении одном на груди у Христа, а завтра, быть может, кого и подымут толпой разъяренной над древом Христа». Какая свобода мысли, да? В то время, в условиях тоталитарного атеистического засилия и господства. То есть, связь со Христом, друзья, нас делает свободным и делает нас людьми, которые не боятся смерти. Не боятся смерти. И это делает Господь. Друзья, второе, на что я хочу обратить внимание. Вторая связь. Это связь, которая называется церковные и межцерковные связи со святыми. И текст Священного Писания, Псалом 15, 3 стих. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Братья и сестры, вопрос такой, почему не к святым, которые на небе, а почему к святым, которые на земле? Почему Давид не говорит, что к святым, которые на небе, к ним все желание, а он говорит, к святым, которые на земле? Связи со святыми на земле, почему они важнее для него были, чем связи со святыми на небе? Как человек, облеченный в немощь, я нуждаюсь в вашем обличении. Написано, в уста целует тот, кто обличает. Скажите, святые на небе меня обличат? Нет. А святые, которые на земле? Обличат. А я в этом очень нуждаюсь, братья и сестры. Братья и сестры, я нуждаюсь в молитвах. Апостол Павел нуждался в молитвах. Братья и сестры, за меня хоть один святой на небе помолится? Нет. А святые, которые на земле? Они помолятся. Братья и сестры, я, когда страдаю, нуждаюсь в сострадании. Хоть один святой будет мне сострадать на небе? Нет. А святые на земле подставят свое плечо и подпись под ходатайством, и помогут, и заступятся. Братья и сестры, то есть связь со святыми на земле – это великое благословение, вот эти связи. И эти связи, они говорят о том, что мы сами святые, потому что подобны стремится к подобному. Жулик к жулику, вор к вору, нечестивый с нечестивым сходится, развращенный человек находит себе подобных. Друзья, а святой? А он ищет себе подобных. И он, когда находит себе подобных, он радуется великой радостью. Я не одинок. Братья и сестры, поэтому этими связями надо дорожить. Об одном человеке я знаю историю такую печальную. Очень трудный человек был. Он постоянно был в состоянии критики на всех, и кто только не вникал в его вопросы. Ему в конце концов был задан один вопрос. «Брат, скажи, есть ли хоть один святой на земле, который мог бы вникнуть, сказать, и его слово было бы окончательно для тебя?» Ну, авторитетно и окончательно, как бы печать, точка. Говорит, такой святой умер 20 лет тому назад. То есть в его глазах святых на земле больше нет ни одного, кто бы мог бы дать ему верный истинный совет. Братья и сестры, это говорит о духовном состоянии человека. святые находят святых. Когда был в Англии, я нашел один памятник Джона Уэсли. Через него Бог совершил в свое время большое пробуждение в Великобритании. Через него очень много шахтеров покаялись, шахты остановились. Знаете, почему они остановились? Потому что шахтеры погоняли лошадьми нецензурной бранью. А когда они уверовали, их язык очистился. И лошади перестали понимать команды кучеров. И шахты остановились. Это тысячи людей пришли к Богу в то время. И вы знаете, что на его памятнике написано? Удивительные слова. «Мое поле – это весь мир». Для одних братство кончается порогом поместной церкви. Для других братство кончается своей областью. Для третьих – страной. А для четвертых – общник я всем боящимся тебя и хранящим повеления твои. Связи со всеми святыми. Братья и сестры, эти связи надо искать, эти связи надо развивать. И я очень рад, когда приезжаю в другую страну, я нахожу боящихся Бога людей, и я чувствую, что мы общники. Связь со святыми на земле, она дорого стоит. За эту связь надо платить. И за эту связь лишали жизни, приговаривали к высшей мере наказания, к расстрелу. У меня есть десятки приговоров. Приговорить к расстрелу, знаете, за что? За контрреволюционные сектантские связи. Что это означало? Наша сестра Краутман Либаяновна расстреляна на Бутовском полигоне в возрасте 39 лет, латышка, член церкви евангельских христиан, за что ее арестовали и расстреляли в 1937 году, в ноябре месяц. За то, что, вернувшись после пятилетней ссылки, ей не разрешили проживать в Москве, и ее прописали только за 100 километров, то есть 101 километр, был такой указ НКВД. 101 километр. И она за 101 километра приезжала каждое воскресенье в Москву. Но здесь в тайных нелегальных московских квартирах они встречались, тайно совершали вечерю Господню, тайно изучали Писание, тайно упаковывали продуктовые посылки, высылали узникам в ссылку в казахские степи, ободряли друг друга и не теряли этих связей. Так вот, за эти связи, которые были названы контрреволюционные, после возвращения из ссылки наладила контрреволюционные связи, а я расшифровываю, наладила связи со святыми, и за эту связь со святыми получила пулю в затылок. Братья и сестры, на Бутовском полигоне сотни наших братьев и сестер лежат. Знаете почему? Они не потеряли эту связь со святыми. В то время проще было молиться под одеялом. Проще было так, чтобы о твоей вере никто не знал. Опасно было собираться двое-трое для молитвы совместной. Опасно. Но они шли сознательно на эти опасности и искали эти связи на земле и дорожили, и понимали, что до тех пор, пока есть вечеря Господня, пока мы вместе участвуем, пусть трое-четверо нас, есть церковь. Когда нет вечери, значит церкви нет. Церковь – это не церковь, если нет вечери, если мы в России, не каждый молится в своем углу. Когда народ Божий переживал 60-е годы, Совет по делам религии и секретные инструкции всех Б, они были направлены на то, чтобы замкнуть церковь в стенах домов молитвы, чтобы никто не ездил в поездки, чтобы деятельность служителей и членов церкви была ограничена только стенами поместной общины, никаких праздников жатвы, никаких вечер любви, никакие прежние проповедники не должны допускаться до кафедры. Знаете, на что это было направлено? Чтобы разобщить эти связи, чтобы связи между святыми не было, замкнуть жизнь в стенах поместной церкви, и народ Божий вырывался на простор, и в явочном порядке брали гитары, мандолины, пели в электричке, ехали в соседние области, совместно общались, проводили нелегальные молодежные встречи, совещания, общения и тому подобное, и жизнь все равно осуществлялась. За это судили, за это тысячи лет провели в тюрьмах, а все равно связи не теряли в угоду отступивших служителей и этих чиновников от атеизма. Я вспоминаю Одессу, 84-м год. В то время я уже был членом церкви. Кишинев от Одессы находится на расстоянии 180 километров, как Москва и Тула. И вот мы, молодежь Кишиневской церкви, узнали, что в Одессе бульдозером разрушен дом молитвы. И мы узнали о том, что весь квартал оцеплен милицией и невозможно никому проникнуть к этим развалинам, кроме тех, кто имеет прописку. Вот с паспортом, с пропиской пропускали. Кто там не прописан, верующих не допускали. И знаете, что делали верующие? А у них ничего больше не было, кроме этого дома, где они собирались в 80-е годы. И когда их лишили этого помещения, они прямо у переезда вставали на колени, шлагбаум, переезд, подъезжали автобусы, за волосы, за косы, подымались с колен очень жестоко, подняли, раскидали по автобусам, развезли по отделениям милиции. Трудные времена переживала Одесская церковь, и тогда мы, молодежь, решили, мы одно тело. Наших братьев и сестер в Одессе бьют. Приняли решение, вся молодежь на каждое утреннее богослужение должна ездить в Одессу на утреннее богослужение, вставать вместе с ними на колени там у переезда. Их бьют, и нас пусть бьют. Но чтобы они были не одиноки, потому что тяжело целый месяц так вот переживать. И мы в 6 утра садились на электричку, ехали туда, приезжали в 10 утра туда, вставали с ними на колени, молились, пели, приезжали. И меня в том числе однажды посадили в одну «Волгу» черную, не зная, за что мне такая честь, всех в автобус и меня в «Волгу». Подошел один чекист, посмотрел, это твой отец Пасквили пишет из тюрьмы, пиши вам детям, с такой злобой бросил в окно и пошел. Мне было там всего 17 лет в то время, но я никогда не забуду, мы приезжали в отделение милиции, мы продолжали петь. Вы знаете, хоть дух был высокий, мы возвращались вечером поздно в Кишинев с этими штрафами административными, каждому по 50 рублей, но какой был дух. Бьют наших братьев в Одессе, мы чувствуем боль в Кишиневе. Мы одно тело, эти связи, их нельзя сокрушить, нельзя. Можно дом молитвы отнять, можно в тюрьму посадить, но связи остаются со святыми, которые на земле, братья и сестры. И вот я еще один пример вспоминаю, как эти дорогие для нас эти связи со святыми на земле. Петушки. 80-е годы. Валентин Ерофеевич Наприенко находился в Петушках. Сколько? Километров 100 от Москвы Петушки, да? Побольше 100 километров. Так вот, в 80-е годы его арестовывают. У него 4 детей, 4-му ребенку 1 месяц от роду. Крыша разобрана, он ремонтом крыши занимался. Крышу разобрали полностью. И его арестовывают, а крышу нужно собрать. Что делать? И вы знаете, позвонили нам, мы как-то дружили с их семьей, наша мама. Тут же звонит в Омскую область, там есть такое хорошее немецкое братство омское. Солнцевка, Марьяновка, Аполлоновка, там такие вот братья хорошие, любящие Господа. И они очень дорожили общением с братством. И говорим, братья, срочно надо помочь семье узника. Дом стоит без крыши, и отец арестован, 4 детей. 3 брата тут же в аэропорт, покупают билет, прилетают в Москву, едут в Петушки. Через 3 дня крыша стоит. Братья и сестры, вот что такое связь со святыми. Вот почему к святым, которые на земле, к ним все жила, не к тем, кто на небе. Мы еще к ним успеем, надо успеть на земле святым послужить. И помочь, и не только обличить, и плечо подставить, друзья. Связи на земле, вот они делают церковь, вот истинной церковью, привлекательной, сильной, любящей друг друга, братья и сестры. Когда мы не просто прихожане принесли свое тело на лавку, сели, 3 раза в неделю принесли свое тело, и все, безучастны ко всему, что вокруг нас происходит. Я поназидался, я ушел. Братья и сестры, не так. Связи со святыми на земле, они предполагают действие любви, направленное на благо моего ближнего. И это действие может оказывать каждый, и старичок, и юноша, и одинокий, и вдова, и семейный, и больной, и здоровый. Каждый может какое-то направлять действие, направленное на любовь к ближнему своему, и тогда будет церковь сильной. Братья и сестры, и еще хотелось бы обратить внимание на связь взаимоскрепляющую в теле Иисуса Христа – это молитва. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 20 стихи. Братья и сестры, вот молитвенная связь у Христа была с учениками. Вы помните, Он сказал однажды Петру такие слова: «Я молился о тебе». А потом, когда Христос воскрес, Он явился отдельно Симону. Братья и сестры, вот Христос молился конкретно о каждом, кого Он избрал. И я так думаю, что если мы, находясь в церкви, как члены церкви, молимся друг о друге, братья и сестры, мы не сможем этому человеку завидовать или превозноситься над ним, или сетовать против него по телефону, или сплетничать, или негодовать, или злословить, или лжесвидетельствовать. Если я об этом человеке молюсь, я не могу мыслить о нем злого, я желаю ему только доброго. И если даже он падает, я жду, когда он подымется. Братья и сестры, вот почему очень важно иметь эту взаимоскрепляющую молитвенную связь друг о друге. Сегодня много раз Павел Алексеевич говорил такую фразу: молитесь об этом человеке, молитесь об этом. Руководитель молодежи поставлен на это служение, молитесь о нем. Ответственный за благовестие, молитесь о нем. Братья и сестры, апостол Павел говорит: молитесь обо мне, чтобы мне было дано слово. Молиться надо о проповедниках, о служителях, друзья. Мы очень много упускаем, когда не приносим поименно в молитвах своих родных от покрови Иисуса Христа в церкви. Мы теряем эти связи, мы становимся бесчувственными, мы начинаем со временем начинает накапливаться протестное настроение. А почему он так сказал? А чего он так оделся? А чего он так зашел? На пустом месте начинает расти возмущение. Знаете почему? Там нет молитвенных связей. Мы так никогда не будем оценивать своих ближних, если мы о них молимся. Недавно, посещая, был приглашен за много тысяч километров в одну общину. Там были у нас вечера истории, истории братства, истории церкви. Ко мне подошла одна сестра пожилого преклонного возраста. Я ее первый раз в жизни увидел. Я не знаю, как ее звать, но она мне подошла, как будто она всю жизнь со мной знакома, и говорит: «Я о тебе молюсь». Почему вы обо мне молитесь? Мы же с вами не знакомы. Как я только прочитал твою первую статью «Вестники истины», мне Бог положил на сердце о тебе молиться. Я о тебе уже молюсь 15 лет. Вы знаете, я даже не знал, что у меня есть там, в далекой Сибири, человек, который мое имя произносит в молитвах. Но я знаю, что если в моей жизни что-то хорошее есть, то это благодаря тем, кто обо мне молится. Если мы, друзья, молимся друг о друге, это сильнейшая взаимоскрепляющая связь. Я заметил недостаток ближнего своего. Я вижу изъян в жизни члена церкви. Есть два варианта. Первый – взять телефонную трубку и начинать обзванивать и всем разглашать, что он сделал или что он сказал. Второй вариант есть – помолиться об этом человеке, а потом поговорить к его сердцу, а потом с любовью подсказать ему. Братья и сестры, как вы думаете, что более будет содействовать взаимоскрепляющим связям? Я думаю, что мы все в этом нуждаемся, друзья. Я помню, у нас был в церкви один брат из Германии приехал, и он поделился у нас проповедью. Говорит, мы жили в одной деревне в Алтайском крае. В этой деревне были только два брата, и они были старенькими. И вот мы однажды, мальчишки, шли на собрание, везли за собой санки, и подслушали разговор двух бабушек, которые шли на собрание. Одна другой говорит: если брат Дик умрет, кто будет после него проповедовать? А другая старушечка отвечает: давай будем молиться об этом. И эти сестры-старушечки, переживая, что время этих старцев сочтено, а замены больше нет, стали молиться. Говорит, вы знаете, что Бог сделал по их молитвам? Из этих мальчишек, которые выросли, 12 служителей в этой деревне было, 12, которые сегодня совершают служение в Германии, в Канаде, в Америке, в России, в Казахстане. Это по молитвам этих бабушек. Давай молиться. Мальчишки подросли, выросли столпы церкви. Церковь была сильной. Вот такими хорошими служителями, которые выросли благодаря молитвам вот этих стариц. Я помню, мой папа рассказывал одну историю, как он находился в Бурятии в лагере строгого режима в Улан-Удэ. И вот однажды его вызвал начальник, то ли начальник лагеря, то ли начальник оперчасти. И говорит: слушай, говорит, Хорев, я тебе прочитаю одно письмо. И цензор передал ему письмо одной девочке, которой было лет 10. Город Такмак. И вот девочка ему пишет в письме такие слова: «Дядя Миша, нам на детском собрании раздавали узников, и вы достались мне». И он смотрит и смеется: «Ну как тебе понравилось? Ты достался 10-летней девочке». И он смеется, говорит: «Ну это еще не конец, слушай дальше. Дядя Миша, если кто-нибудь вас обидит, вы мне напишите, я вам помогу». «И чем же она тебе поможет?» А он говорит: начальник, Если за меня эта девочка молится, то вы мне не сможете никакого зла причинить, потому что я ей напишу, а она пожалуется на вас Богу. И вы почувствуете ее молитву на себе, а ее детская молитва всегда вне очереди к Богу приходит. То есть, как это понять? А вот как, вы стоите в очереди, а вот подходит ребенок, вы же ребенку уступаете вне очереди к кассе, да? Ну, да. Так вот, когда наши молитвы к Богу приходят, детские молитвы вне очереди, ангелы их всегда видят лицо Отца Небесного. И если девочка, если обо мне дети молятся, то вы, начальник, мне ничего никогда плохого не сможете сделать. У меня такие помощники. Братья и сестры, молитвенные связи. Мир этот удивлялся. Вот это сильная молитвенная связь. Я помню, друзья, нас, детей, мама научила молиться. Знаете чему? Вот как только я себя могу осознать, в самом раннем возрасте, 4-5 лет мне было, я сейчас не помню. Но я помню, что каждая моя молитва заканчивалась одной фразой. «Благослови дядю Гошу, дядю Гену, тетю Любу, тетю Свету. Аминь». Мне было 5 лет, я об этом молился, 10 лет молился, 15 лет, 20 лет, друзья, и я и понятия не знал в то время в детском возрасте, кто такой дядя Гоша и кто такой дядя Ген, тем более тетя Люба и кто такая тетя Света. Когда я подрос, уже стал членом церкви, говорю: «Мама, а кто такой?» «Да ты расскажи, о ком я хоть молился всю жизнь?» «Дядя Гоша – это Георгий Петрович Винц, секретарь нашего братства. Дядя Ген – это Геннадий Константинович Крючков. Он находится на нелегальном положении. Это вот председатель нашего братства. Тетя Люба, тетя Света – это сестры, которые себя посвятили редакции «Вестника истины». Вот в 25 лет ушли на это служение и уже больше 30 лет совершают это служение». И вы знаете, потом прошло много лет, где-то уже в 92-м году, я тут в Москве первый раз встретился с Георгием Петровичем Винцем. Чуть раньше встретил первый раз на совещании в Ростове Геннадия Константиновича. Тетя Люба, тетя Света потом тоже мне стали знакомы, друзья. И вы знаете, я всю жизнь, пока они были живы, я о них молился. Вот так мама захотела. Вот это взаимоскрепляющие связи. Хорошо, когда мы молимся о служителях, о подвижниках, о тружениках, друзья. Когда наши дети о них молятся, это прилив силы и вдохновения. Это нас связывает с братством, невидимые связи, друзья, взаимоскрепляющие молитвенные связи. Вы знаете о том, что когда в 30-х годах церковь переживала трудности, то есть все церкви были сняты с регистрации, дома молитвенные отняты, служители арестованы, что сделал Иван Никитович Шилов? Он в то время проживал в Вышнем Волочке. Он призвал всех верующих, большая церковь там была, 200 членов, говорит, разбиться на маленькие группы по 10 человек, перейти на нелегальное положение, во главе каждой группы поставить одного проповедника и продолжать молиться. Продолжать молитвенное служение, чтобы была обязательно вот эта молитва двое-трое, если согласятся о чем-либо просить, чтобы обязательно была молитва по согласию, молитва с постоянством, с усердием и по неотступности. И Бог изменит ситуацию, Бог пробудит церковь, что-то Бог, Он знает, как низвергать правителей и поставлять правителей. Господь знает, что Он вмешается в положение, в бедственное положение церкви. То есть все церкви были переведены на нелегальное положение, разбиты по территориальному принципу на маленькие ячейки для молитвенного усердного служения. И я так думаю, вот о чем они там молились, мне тоже известно. Я читал письмо Ивана Никитовича Шилова, он обратился ко всему братству в 1935 году о том, чтобы молитесь о том, чтобы церковь совершала материальные жертвы для семей узников, чтобы Господь пробудил церковь. Молитесь о том, чтобы Господь поставил к алтарям верных пастырей, полагающих жизнь свою за овец, не могущих оставлять стадо при виде опасности. И я так думаю, не по этим ли молитвам в 1936 году Бог через 25 лет послал 61 год и пробудил церковь и братство. Вот эти маленькие группы, они привели в движение небо. И 61 год – это не случайность, это духовная закономерность определенная. Вот эти молитвы Бог собрал в драгоценные сосуды, друзья, они как фимиам перед лицом Божьим было. И Господь поставил верных пастырей, детей этих расстрелянных отцов Во главе инициативной группы все они были детьми узников 30-х годов, и они повели дело Божие дальше. И Храпов был, отец у него был расстрелян, и Георгий Петрович, отец расстрелян, и Геннадий Константинович, отец был узником Красновородской общины, и Михаил Иванович, Хартющенко и так далее. То есть что сделал Бог по молитвам вот этих немногих? Молитва по согласию, она привела в движение небо. Друзья, молитвенная связь – это великая связь. Свидетельство у меня есть, друзья, о молитвенной жизни Дмитрия Васильевича Минякова. На похоронах очень сильные были свидетельства о нем. Мы ехали в машине вместе с Анатолием Ломакиным, служителем Курской церкви, у меня в машине, говорит: «Вениамин, со смертью Дмитрия Васильевича умер мой молитвенник, он молился обо мне каждый день. Я был в его молитвенном списке». Когда я был на похоронах, свидетельствовали, что он на коленях проводил, а он прожил 91 год и один день. Он на коленях проводил по 5, по 7 часов в день. В 90 лет этот старец. Его невестка, ну, жена его сына, ему говорит: «Папа, Артем уходит в мир», то есть внук Дмитрия Васильевича, «помолитесь о нем». А он говорит: «Галочка, на следующей неделе я всю неделю буду в посте, буду о нем молиться. Я объявляю всю неделю пост». И он был в посте и в молитве. И на третий или четвертый день поста, говорит, я прихожу к нему в дом, чтобы рассказать радостную новость, что Артем покаялся. А он стоит на коленях. А мне, говорит, говорит его, ну, он, его супруга, говорит, он с 7 утра стоит на коленях. А уже было 12 часов дня. И мне неудобно было прервать его молитву. Я говорю, он стоит на коленях, молится. Я говорю: «Дмитрий Васильевич, Артем покаялся». Он дальше, не вставая с колен, продолжает: «Господи, благодарю тебя, что ты меня услышал, что моя молитва была не напрасна». Он продолжает, он не отвлекается ни на что. Друзья, я был поражен. Это был муж молитвы в 91 год. Вот чем сильно наше братство. Вот какие связи у нас молитвенники, предстоятели перед Богом. И Бог этих молитвенников слышал, друзья. Вот они связи, драгоценные. Мы хотим видеть служителей в своей церкви благословенными, надо молиться о них. Мы хотим видеть пробуждение, чтобы души каялись, надо молиться об этом. Мы хотим видеть успех в жизни наших тружеников, которые мы избираем на служение, молитесь о них. Видим их немощи, молитесь о них, подходите, беседуйте с ними. Друзья, если у нас эта связь будет молитвенная, у нас будет сильная церковь, сильная Божьим присутствием, правильными взаимоотношениями между членами церкви. Еще об одном молитвеннике хотел рассказать. Савченко Николай Романович, пресвитер церкви в городе Омске. Когда мы приезжали к отцу на свидание в Омск, мы всегда в его доме останавливались, сумками приезжали, там, с продуктами питания, в их доме, в доме этого пресвитера. У него было обыкновение 3 раза в день преклонять колени. Утром, время утренней жертвы, обеденной жертвы и вечерней жертвы. И вот когда он был арестован, он сидел в Омске, а потом освободился, после него папа в этот же лагерь пришел, и отцу заключенные свидетельствовали. Говорят: «Ты Савченко знаешь?» Он говорит: «Знаю». Но, говорит, это настоящий святой, это святой до конца. Он 4 раза был арестован, а власти говорили так: пока Савченко жив, Омскую церковь невозможно зарегистрировать. Когда у него в доме собрания проходили, а напротив его дома жила женщина-милиционер. И она каждый раз, видимо, такое задание у него было по линии милиции, когда видела, что ручеек стекается верующих в их калитку в воскресенье, она звонила. И через полчаса приезжал наряд, оформляли соответствующие там постановления, развозили верующих, штрафовали и так далее. Этим она занималась всю свою сознательную жизнь. И вот когда были похороны, эта женщина-майор, соседка, вышла, подошла к его гробу со слезами и говорит при всех: «Николай Романович, прости меня». Утерла слезы и пошла. Друзья, когда пути человека угодны Богу, он и врагов его примиряет с ним. После смерти она сказала: «Прости». Она в совести своей понимала, что она не то делает. Когда его последний раз осудили, Николая Романовича, в Омске, я не знаю, правда или нет, но говорят, что город Омск расшифровывается так: «отдаленные места ссыльных каторжников». Может быть, это и правда, потому что там потомственные каторжане в 3-4 роду, все там, кто там живет, обязательно в родословной, кто там отбывал срок заключения. Итак, в одном городе Омске 9 колоний, там целая индустрия промышленность на этих зонах держится. И вот самая тяжелая колония – это девятая. И в эту колонию поместили Николая Романовича. И там было очень жестокое начальство. Начальники без дубинки резиновой не ходили. И вот и они однажды его поместили в штрафной изолятор. А там штрафной изолятор, заключенные прозвали его нарицательно «африканка». Наверное, потому что, когда заключенный выходил из этого штрафного изолятора, он выходил черный, как негр. А почему? Потому что там вместо пола на полу были приварены железные уголки в шахматном порядке. То есть ногу надо было поднять и точно в этот квадрат опустить. Ходить просто взад-вперед по этой камере было невозможно. Если на улице минус 20 градусов, то в камере в этой плюс 5 градусов, как в холодильнике, и там 15 суток. Надо прожить железные нары. Ходить, чтобы согреться по камере, невозможно. Лечь на пол цементный тоже невозможно. Бессонница. Что делать? Как согреться? Скудный тюремный паёк, стакан кипятка без ничего, без сахара, без ничего, просто кипяточек и кусочек черного хлеба спецвыпечки. Он понял так, что его поместили в эту камеру умирать. 15 суток в холодильнике быть, плюс 5 градусов. Он встал на эти железные нары и решил, я если умру, так умру на коленях. И Николай Романович стоял на коленях 15 часов и молился. Его из этой камеры вынесли, у него черные были ноги, черные колени, все опухло, побагровело, и опухшими ногами его вынесли. Ему говорят, мы тебе ноги отрежем, гангрена началась. Он говорит, ни в коем случае, я хочу, говорит, умереть на ногах. И если, говорит, Бог мою жизнь продлит, я хочу, говорит, на коленях до конца дня своей жизни стоять. Я, говорит, не позволяю вам отрезать мне ноги. Написал записку церкви, ну, он нелегально передал эту записочку, церковь молилась о нем, Бог восстановил ноги, он вышел из больнички, его опять в этот же штрафной изолятор, еще на 15 суток, он еще 18 часов стоял на колени на железных нарах, отморозил себе эти колени, ноги, суставы, его опять на носилках в больницу, опять говорит, резать будем ноги, говорит, ни в коем случае, я хочу умереть на коленях. Вы знаете, это был муж молитвы. Его в лагере там сильно избили, ну как избили? Заключенным после свидания нельзя выносить с собой никаких продуктов. А ему жена дала зубок один чеснока, он положил себе в карман. И вот этот зубок чеснока у него при обыске после свидания нашли, завалили его на стол, там специальным приемом, видимо, легли ему на спину, а завалили его так на стол, чтобы ребром стола, дубового стола, большой двухтумбовый стол дубовый, чтобы этот угол впился ему в желудок и раздавили все ему внутренности. Легли на спину, чтобы специально придавить его так, что и печень была раздавлена, и селезенка, и желудок, кровоизлияние внутренних органов. И уже было понятно, что смертник, он долго не проживет. И это было сделано специально за зубок чеснока, за один зубок чеснока. И его досрочно освобождают, чтобы не было смертного случая в лагере, чтобы он умер на свободе. И в это время я приехал в Омск, и я наблюдал такую картину. Он лежит, а когда приходит время молиться, у него уже три раза в день была молитва, утренняя жертва, обеденная и вечерняя. Он сползает с дивана, встает на колени и молится. Я говорю, Николай Романович, вашу молитву Бог и лежа услышит. Говорит, нет, Господь мой молился обо мне на кресте, а я буду лежа молиться. Он собирает все свои силы, сползает с дивана, встает на колени, чтобы помолиться о братстве, о церкви. В их церкви в это время было 9 человек крещаемых, молодежь. В основном вся молодежь. 7 сестер и 2 брата. И ни одного служителя больше не было, не только в Омске, а по всей Омской области. И он тогда собрал в своем доме членское собрание, провел испытание этих молодых членов церкви. Их допустили до крещения, и он говорит, я буду крестить. Все были очень удивлены. Николай Романович, вы же по дому не можете ходить, едва-едва так за стеночку, если держась. Ему жена говорит, Коля, как ты будешь крестить? Ты же, у тебя же вообще сил нет. А уже ноябрь месяц, ледяная вода, навигация прекращена по реке, по-моему, там Иртыш река, ледяная вода. Он говорит, Люда, не стой между мной и Богом, я служитель, если не я, то кто? Это пусть будет последнее крещение в моей жизни. И вы знаете, приехал брат на мотоцикле с коляской. Он вышел из дома, сел в эту колясочку. И вот каждая кочка под колесом этой коляски, мотоцикла, отдавалась нестерпимой болью в его желудке. Он носил эти язвы Господа Иисуса Христа в теле своем. Его привезли на берег реки, переодели в белый халат. Два брата взяли под руки. Я был на этом берегу, я видел это последнее крещение в его жизни. Он, опираясь на этих двух братьев, зашел в воду. Вода была очень холодная, шел, моросил дождь, дул пронизывающий ветер. И вот один за другим молодые люди стали заходить в воду, и одна сестричка, выходя из воды, у нее судорога свело ногу от холодной воды, и она поплыла по течению. А я думаю, вот она только зашла и назад, и уже судорога свело. А он, этот смертельно больной служитель, должен стоять, пока 9 человек зайдут и выйдут, зайдут и выйдут. И он говорит, когда уже последний 9-й член церкви шел, у меня уже сил не было задать ему вопрос, у меня уже все тело одеревенело, и я в духе помолился, Господи, дай мне силы последнего крестить, и потом забери меня к себе. И я, говорит, кивнул головой, она говорит, да, и покрестил. Не было силы спросить, веруешь ли в Господа Иисуса Христа. Кивнула головой в знак согласия. Он покрестил, и вы знаете, всю ночь отогревался, утром совершил вечерю Господню, молитву над крещаемыми. Вот такими мужами Божьими, молитвенниками, сильна церковь. И если в церкви есть эти молитвенники, эти связи, не просто молитвенная группа, а молитвенная жизнь церкви, молитвенная жизнь всех членов церкви, братья и сестры, у нас будет самая сильная церковь, самая благословенная церковь. Немощи, трудности, молитесь. Молитесь, не спешите брать телефонную трубку, не спешите рассказывать своим подругам, не спешите сетовать друг на друга, поспешите помолиться. И я думаю, что благодаря этим молитвам вырастет еще одно поколение благословенных тружеников, которые будут нести благословение Церкви Христовой. У нас сегодня уже 2 часа прошло, и эта тема оказалась слишком обширной, чтобы в одну беседу уложиться. Поэтому давайте договоримся, через месяц мы ее продолжим. А от теории к практике, да, то, что мы сегодня слышали, постараемся воплощать в жизнь. Нам надо с вами устанавливать в церкви нашей взаимоскрепляющие связи, чтобы нас соединяли не только скамейки. Скамейки – это ничто. Друзья, принести свое тело 3 раза в неделю на скамейку, телом побыть, а духом отсутствовать здесь – это ничего не дает. А вот быть духом соединенным, друзья – вот эти иметь серебряные и золотые связи, чтобы это было, как мы говорили, молитва друг о друге, чтобы это была связь с Господом, чтобы были церковные и межцерковные связи, чтобы жить жизнью церкви, братства и всего народа Божьего. Друзья, это великое дело, и Господь, друзья, благословит вот такую церковь, где вот такие правильные отношения будут основаны не на симпатиях, а антипатиях, не просто на родственных каких-то отношениях, вот это мой родственник, это мой друг, это моя подруга, а нам нужно основывать такие правильные отношения в Боге, чтобы нам быть, друзья, телом Иисуса Христа. Если мы проезжаем мимо какого-то огорода и видим, что там ни одного сорнячка, если мы видим там ровные грядки и там ни одного камня, друзья, это о чем говоришь? Там был человек, который за этим огородом ухаживал. Там все ровно, там все гладко, за этим стоит огромный труд. Если в церкви есть единомыслие, единодушие, друзья, то за этим стоит огромный труд. Не только пастырей и служителей, но в свою меру каждого члена, который действует для созидания тела Иисуса Христа. И как тут написано, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Действие каждого члена, направленное на любовь, на молитву, на взаимоскрепляющие связи. Пусть Господь нас, друзья, в этом благословит. Аминь. Ты сказал вдвоем молиться, будто крепче и сильней. Мы хотим вдвоем излиться перед милостью Твоей. Сердце наше на Тихой радостной молитвой.